Могу представить себе, как достопочтенный Байлон обучал менее опытных коллег принципам дипломатии, необходимым для сосуществования с политиками, и как он со свойственным ему тактом оттягивал мое приглашение и включение в состав Совета, объясняя наиболее нетерпеливым, что сначала проект должен заслужить доверие у своих могущественных опекунов, а уж тогда можно будет действовать по собственному разумению. Впрочем, я говорю это без иронии, потому что могу мысленно поставить себя на место Байлона. Он старался не ухудшать отношения ни с той, ни с другой стороной, а между тем хорошо знал, что в высоких сферах меня считают ненадежным человеком. Итак, я не принимал участия в начале работы над проектом, отчего, впрочем, как мне сотни раз повторяли, только выиграл, потому что условия жизни в этом мертвом городе в 100 милях к востоку от гор Монтероза на первых порах были весьма суровыми. Я решил излагать события в хронологическом порядке, поэтому расскажу сначала, что происходило со мной перед тем, как в Нью-Гэмпшире, где я тогда преподавал, появился посланец проекта. В Нью-Гэмпшир я прибыл незадолго до этого по приглашению декана математического факультета и моего университетского однокурсника Стюарта Камптона, чтобы вести летний семестр для группы докторантов. Я принял его предложение. Нагрузка составляла всего 9 часов в неделю, так что можно было целыми днями бродить по тамошним лесам и вересковым зарослям. Мне, собственно, полагалось бы по-настоящему отдохнуть. Я только что закончил полуторагодовую совместную работу с профессором Хаякавой. Но я знал себя и прекрасно понимал, что отдых будет мне не в отдых без кратковременного контакта с математикой. Август был в разгаре, когда появился предвестник перемен в лице доктора Майкла Гротиуса, который привез мне письмо от Айвора Байлона. На втором этаже старого псевдоготического здания из темного кирпича со стрельчатой крышей, увитой слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей душноватой комнате, в старой постройке не было кондиционеров, я узнал от невысокого, хрупкого, как китайский фарфор молодого человека с черной бородкой полумесяцем, о том, что на землю снизошла весть, и пока не ясно, добрая это или дурная, поскольку, несмотря на 12-месячное старание, ее не удалось расшифровать. Хотя Гротиус мне об этом не сказал, да и Байлон в своем письме не упомянул ни словом, я понял, что исследования находятся под опекой, или, если угодно, надзором очень важных лиц. Ясно было, что этому просачиванию препятствуют первоклассные специалисты. Главным препятствием для меня была засекреченность работы. Беллоин просил рассказать мне о его личной встрече с президентом, который заверил, что все результаты исследований будут опубликованы, за исключением той информации, которая могла бы повредить государственным интересам штатов. Похоже было на то, что, по мнению Пентагона, звездное послание содержит нечто вроде секретной супербомбы или какого-нибудь другого ультимативного оружия. Расставшись на время с Гротиусом, я отправился в заросли вереска и там улегся на солнцепёке, чтобы поразмыслить. Ни Гротиус, ни Байлон в своем письме и не заикались, что я должен буду дать какие-то обещания, может, дать присягу насчет сохранения секретности. Но такой обряд посвящения в проекте подразумевал сам собой. Это была одна из типичных для ученого нашей эпохи ситуаций. Вдобавок специфически заостренная, прямо-таки экспонат. Легче всего соблюсти чистоту рук и не вмешиваться в такие дела, которые хотя бы самым косвенным образом помогают создавать средства уничтожения. Но то, чего мы не хотим делать, всегда сделают за нас другие. Говорят, что это не является моральным аргументом, согласен. Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, соглашается участвовать в таком деле, сумеет в критический момент пустить их в ход. И пусть это ему даже не удастся. Но ведь если он уступит свое место человеку, лишенному всяческих сомнений, то исчезнут последние шансы в вопросах. Я-то не собираюсь оправдываться таким способом. Мною руководили другие соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и в то же время потенциально опасное, я всегда предпочитаю быть в этом месте, чем ожидать развития событий с чистой совестью и пустыми руками. А кроме того, я не мог поверить, что цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, пошлет в космос информацию, которая пригодится для изготовления оружия. Если сотрудники проекта думали иначе, это их дело. И, наконец, перспективы, вдруг открывшиеся передо мной, превосходили все, что еще могло мне встретиться в жизни. На следующий день мы с Гротиусом вылетели в Неваду, где нас уже поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий механизм. Этот второй полет продолжался около 2 часов, и почти все время мы летели над южной пустыней. Сверху поселок походил на неправильную звезду, утонувшую в песках пустыни. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели на плоскую крышу самого высокого в поселке здания. Этот комплекс массивных бетонных колод не производил приятного впечатления. Строители его еще в 50-х годах сделали, как технический жилой центр нового атомного полигона. Весь застроенный район окружала система наклоненных в сторону пустыни щитов. Они предназначались для разрушения ударной волны. Все здания были без окон, с двойными стенами, пространство между которыми заполнялось водой. Коммуникации увели под землю, а жилью и подсобным зданиям придали закругленные формы и расположили их так, чтобы избежать опасной аккумуляции ударных сил из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны. Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий завинтили тогда наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнеры с тавотом и отправили в подземные склады. Под уровнем улиц простирался второй уровень, где располагались склады и магазины, был еще и третий уровень для скоростной дороги. Природные условия гарантировали идеальную изоляцию. Именно потому кто-то в Пентагонии предназначил поселок для проекта. Вдобавок это спасало сотни миллионов долларов, которые были здесь истрачены на бетон и сталь. Бейлон ждал меня на крыше, она была главной посадочной площадкой для вертолетов. В самом здании размещалась администрация проекта. В последний раз мы виделись с Бейлоном 2 года назад в Вашингтоне. Из тела Бейлона удалось бы выкроить 2 людей, а из его души даже и 4. Он немного походил на Фому Аквинского, который, как известно, не во всякую дверь пролезал, и всегда хотел сделать больше, чем мог. Это всего лишь догадка, но я подозреваю, что он проделал над собой ту же психокосметическую операцию, только на ином основании и в более широком масштабе, о которой я упоминал в предисловии, говоря о себе. Внутренне страдая от своих физических и духовных недостатков, повторяю, это лишь гипотеза, Бейлон усвоил манеру, которую я бы назвал иронической. Все он произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой искусственностью и претенциозностью, словно играл заранее приготовленную роль, поэтому каждого, кто не знал его давно и хорошо, Бейлон сбивал с толку. Неизвестно было, что он считает истиной, что ложью, когда говорит серьезно, а когда потешается над собеседником. Таким путем он мог высказывать чудовищные вещи, которых не простили бы никому другому. Он мог даже над самим собой издеваться сверх всякой меры. Благодаря этому трюку, в принципе очень примитивному, но весьма последовательно применяемому, Бейлон приобрел прямо-таки великолепную неуязвимость. Наши приятельские отношения возникли по той причине, что Бейлон вначале игнорировал меня, Потом стал мне завидовать. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманисту, математика никогда в жизни не понадобится. И, будучи натурой возвышенной, ставил науку о человеке выше науки о природе. Позже, однако, он втянулся в языкознание, как втягиваются в опасную любовную игру, столкнулся с господствовавшими там структуралистскими течениями и поневоле ощутил вкус к математике. Так Бейлон очутился на моей территории, и, понимая, что здесь он слабее меня, сумел признаться в этом так ловко, что по существу высмеял и меня, и математику.